Еще одно добавление о счастливых звездах в мистическом жанре. Когда ближе к премьере театр обратился к Шагинян, чтобы обсудить условия договора с автором книги, Мариэтта Сергеевна была несказанно возмущена тем обстоятельством, что кто-то без ее разрешения позволил себе инсценировать ее роман и категорически запретил репетировать пьесу. Я позвонил ей сам и напомнил о двухгодичной давности разговоре, но Шагинян и слышать ничего не хотела, да и не могла, как я теперь окончательно убедился, называла меня аферистом, литературным бандитом и наложила на исполнение пьесы еще более твердое вето. Положение складывалось катастрофическое. Театр в растерянности приостановил все работы. Я не видел никакого выхода из сложившейся ситуации. В отчаянии я бросился к Рому, изложил ему все, как было. Михаил Ильич хотел сначала позвонить Шагинян, хотя и не был с ней лично знаком. Но после того, как я убедил его на своем примере в неэффективности телефонных переговоров с этим автором, прибегнул к проверенному веками эпистолярному жанру. Мы с ним весь вечер придумывали текст письма, в котором он убеждал Шагинян в том, какой я способный человек и как ему нравится моя пьеса «Мисс Мэнд». Ушел я от Рома чуть ли не в полночь. По дороге домой опустил письмо в почтовый ящик и тяжело вздохнул. Шансов на успех было крайне мало. На следующий день, в 2:00 пополудни, Михаил Ильич умер. А еще через неделю, уже после похорон, я получила от Шагинян письмо, нацарапанное перьевой ручкой, которое надо поминутно окунать в чернильницу. Так она всю жизнь работала. В письме она рассказывала, что получила послание от Ромма вместе с газетами, в которых были напечатаны некрологи на его смерть. Это произвело на нее неизгладимое впечатление, потому что она глубоко уважала этого художника и гражданина. К письму была приложена расписка в том, что Мариэтта Сергеевна Шагинян разрешает Меньшову Владимиру Валентиновичу делать с ее романом «Мисс Мэнд» все, что он только пожелает, хоть с кашей съесть. Много поддержал меня в жизни Михаил Ильич, но эта рука помощи, протянутая уже с того света, до сих пор ввергает меня в глубокие размышления о судьбе, случае и удаче. Произошло все это, конечно, не в одночасье. Пока что ТЮЗ оставался самым модным театром Питера, спектакли шли при переаншлагах. «Мисс Мэнд», кстати, 12 сезонов в репертуаре продержался. А в личной жизни Веры Алентовой и Владимира Меньшова продолжался кризис. 3 года папа приходил к дочери, гулял с ней, водил в театр, в зоопарк, а вечером уезжал. Отношения с Верой были ровно холодные. Меньшов пытался начать новую жизнь, но у него ничего не получалось. А она и не пыталась. Она не из тех, кто может романчик завести. Либо серьезно, либо никак. А потом в их отношениях стало что-то меняться. Вероятно, за эти 3 года они оба изменились, стали глубже, серьезнее, многое в себе и друг в друге поняли. Когда однажды подросшая уже Юля заявила маме, что ей в детстве не хватало родительского внимания, Вера Валентиновна удивилась, а потом задумалась. Действительно, Алентовой случалось, что называется, жертвовать семьей во имя профессии, но она не считала это жертвой. Работа для нее всегда была на первом месте, а ребенка порой приходилось таскать с собой под мышкой. Но тогда самой актрисе это казалось нормальным, ведь в свое время ее родители работали еще больше, а дети военного времени росли сами по себе, в жутких условиях. Но прошло время, и уже другие дети, дети времени мирного, воспринимали занятость родителей как невнимание к себе. может быть, даже и как отсутствие любви. Хотя дочка Алентовой видела свою маму гораздо чаще, чем сама Алентова свою. Вера Валентиновна потом призналась, что очень многое поняла во взаимоотношениях с Меньшовым благодаря Юле. У дочки были черты папиного характера, его упрямство, то, что ей в Меньшове не нравилось, с чем она боролась. Но оказалось, что это природа. Бороться с ней бесполезно. Сходство дочери с отцом в привычках, в каких-то мелочах, было потрясающим, и это помогло Вере Алентовой понять бывшего мужа. За эти 3 года он не раз предлагал Вере опять быть вместе, но она не соглашалась, а однажды разрешила остаться. Юля тогда была уже школьницей. Когда утром она вошла в комнату и увидела родителей в кровати вместе, она удивилась, а мама сказала ей, хотя с мужем об этом еще не говорила, «Папа теперь будет жить у нас». Удивительно, что, прожив не один год врозь, Вера и Владимир вновь соединили свои судьбы. То, что мы снова стали жить вместе, — большое счастье. Я уверена, что расставание пошло нам на пользу. Думаю, если бы мы не расстались тогда, то наверняка расстались бы позже. Но уже никогда бы не соединились, — считает Алентова. Позднее, вспоминая этот период своей молодости, Алентова и Меньшов ужасаются тому, что им пришлось пережить. Было время, когда им приходилось сидеть без денег, бесконечно брать взаймы и перезанимать для того, чтобы долги вернуть. Но тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов, так жило полстраны. И молодые актеры никогда не относились к трудностям чересчур серьезно, всегда оставаясь уверенными, что проблемы в конце концов пройдут и что все будет хорошо. Режиссерский дебют Владимира Меньшова в большом кино состоялся в 1976 году. Это был музыкальный фильм «Розыгрыш» по сценарию Семена Лунгина, фильм о старшеклассниках. Успех картины превзошел все ожидания. Школьники, снявшиеся в фильме, Дима Харатьян, Наташа Вавилова, Дуся Германова, вмиг обрели статус кинозвезд. Песни из фильма звучали на пластинках и по радио. По результатам проката 1977 года картину посмотрело рекордное количество зрителей. К концу этого года создатели фильма были удостоены Государственной премии РСФСР. И вот в руки Меньшову попал сценарий фильма под названием «Москва слезам не верит», к которому у него вовсе не возникло любви с первого взгляда. Единственное, что его тогда сразу привлекло, это замечательный ход, когда Катерина, уложив ребенка, настиравшись белья и наплакавшись над учебниками, заводит будильник и в слезах засыпает, а просыпается уже через целых 20 лет и будет взрослую дочь. Сначала режиссер подумал, что пропустил в сценарии несколько страниц. А когда понял, что прыжок в 20 лет – сознательное драматургическое решение, то сразу принялся придумывать, как бы стал снимать картину. Так возникло много новых эпизодов, обогативших первоначальный замысел и увеличивших ее объем до 2 серий. Для начала Меньшов добавил линию судьбы для третьей из подруг, главной героинь фильма, Людмилы, роль которой исполняла актриса Ирина Муравьева. Он придумал историю с хоккеистом Гуриным, который влюбился в героиню Муравьевой, причудливые изгибы его судьбы. Так выстроилась общая концепция всей картины. У одной из подруг, Антонины, личная жизнь нормально сложилась с самого начала. У второй, Людмилы, не сложилось вовсе, а у третьей, Катерины, в 40 лет началась сначала. Появилась сцена со Смоктуновским, который поздновато начинает актерскую карьеру. Она, как кажется самому режиссеру, одна из ключевых во всем фильме. Затем появились сцены на даче. Словом, сценарий был дописан основательно, но Меньшов из скромности себя, как сценариста, даже в титрах не указал. Потом начался поиск актерского состава для съемки. Ансамбль никак не складывался, пока режиссерское видение не вытянуло счастливый билет для Алентовой, Катерина, Муравьевой, Людмила и Рязановой, Антонина. В первой серии, когда актрисы играли молоденьких девушек, для большего правдоподобия режиссер распорядился надеть на всех трех исполнительниц корсеты. Сначала это актрис удивило. Они полагали, что находятся в достаточно хорошей форме. Но когда увидели рабочий отснятый материал, то поняли, насколько был прав режиссер. Действительно, в первых сценах они выглядели хрупкими и почти бесплотными, словно тростиночки. Добавим, что помимо актрис Маргариты Тереховой и Ирины Купченко, образ Кати Тихомировой примеривали еще Наталья Сайко из театра на Таганке и Валентина Теличкина. Наталья Сайко снималась в паре с предполагавшимся тогда Гошей, Виталием Соломиным. Во время проб актеры играли эпизод первого свидания героев в электричке, который драматургически был выписан наиболее цельно. До последнего момента режиссер сомневался в том, кто же будет играть роль избранника Катерины – Гошу. Пока планировали Соломина, вроде бы неплохо смотрелась с ним и Наталья Сайко, но утвердив на главную мужскую роль Баталова, Меньшов убедился, что лучшей парой для него получилась все-таки Вера Алентова. А потом под Алексея Владимировича выстраивался и весь остальной актерский ансамбль. Фильм «Москва слезам не верит» Вера Валентиновна считает своим кинодебютом. Работу над съемками актриса начала в магическом для творческой личности 37-летнем возрасте. К тому времени она уже была москвичкой, пережив скитания по общежитиям и бесконечные смены квартир, счастливой женой и мамой. Судьбы Алентовой и ее героини, Кати Тихомировой, во многом схожи. Обе приехали в Москву из провинции. Обе, прежде чем заработать в столице квартиру, намаялись в общежитиях. Катя Тихомирова появляется в фильме в первых его кадрах, под звуки знаменитой «Джамайки», проходит вдоль рабочего общежития, из окон которого рвутся наружу модные шлягеры 1958 года. Скромная провинциалка, работающая по лимиту в штамповочном цехе одного из московских машиностроительных заводов и вдобавок провалившаяся в институт, не претендует ни на какие жизненные льготы. Но судьба приготовила ей более кардинальные испытания. На вечеринке, которую устроила ее подруга, в жизнь Кати в буквальном смысле слова врывается молодой человек по имени Рудик с неслыханной специальностью – телеоператор. Катя целиком подчиняется захватившему ее чувству. Однако выясняется, что парень ухаживал за ней, потому что принимал за дочку московского профессора. Когда возникают серьезные проблемы, он категорически отказывается решать их. Более того, явившаяся в общежитие мама возлюбленного Катерины категорически заявляет, что не примет ни ее, ни ожидаемого ребенка в своем доме. Зритель расстается с героиней, сидящей, съежившись на скамейке Гоголевского бульвара, знающей о том, что в трудный момент ей не на кого опереться. Все эти события происходят в первой серии, плотно насыщенной деталями, специфичными для начала 60-х. От кинофестиваля французских фильмов до детских развлечений, мод и даже конфигурации детских колясок. Те, кто искренне сострадал Кате в ее проблемах, были полностью удовлетворены. когда во второй серии видели ее уже мамой, восхитительной 20-летней дочки, преуспевающим директором комбината, владелицей собственного автомобиля, а в конце фильма – женщиной, которая нашла, наконец, свое счастье. Роль Рудика Рачкова, коварного соблазнителя, простой девушки-провинциалки, исполнил один из ведущих актеров малого театра – Юрий Васильев. У него было не так много ролей в кино. Главным образом он был хорошо известен театральной публике. Когда в малом театре шел спектакль с его участием, то старушки-билетерши обращались к молоденьким зрительницам с каким-то особенным придыханием. «Непременно возьмите бинокль. Сегодня сам Васильев играет». Всю свою жизнь Юрий Васильев проработал в малом театре. Сначала просто актером, потом еще и выпускающим режиссером. Его супругой была также известная актриса этого театра Нелли Корниенко. В кинематограф он попал благодаря фильму режиссера Сергея Герасимова «Журналист», вышедшего на экраны в конце 70-х. Кинозритель старшего поколения помнил его героя, молодцеватого столичного корреспондента Юрия Алябьева, приехавшего в далекий сибирский городок и влюбившегося в тамошнюю девушку Шуру, роль которой исполняла Галина Польских. Но с тех пор у Васильева, как говорится, роман с кино не сложился. Мы помним его еще в одном фильме – экранизация оперетты Штрауса «Летучая мышь», где он исполнил заметную, но все же эпизодическую роль князя Орловского. К кандидатуре Васильева на роль в фильме «Москва слезам не верит» Меньшов пришел не сразу. Первоначально он рассматривал множество возможных вариантов. Сначала пригласили пройти пробы известного героя-любовника Олега Видова. Мы все обожали его в образах сказочных принцев, князя Гвидона, медведя в «Обыкновенном чуде». Но Видов вообще никак не ответил на это предложение. Сыграть красавца-телевизионщика отказался Евгений Жариков, который, посмотрев сценарий, только поморщился. Отказался и Лев Прыгунов, один из самых красивых актеров нашего тогдашнего кино. Владимир Ивашов, по его словам, не нашел в себе силы исполнить роль негодяя в его классическом варианте. Владимира Меньшова он просто поразил своим контраргументом, воскликнув: «Как я буду играть такого подлеца, бросившего женщину с ребенком?» В общем, из всех тех, кто в конце концов согласился пройти пробы, самым убедительным, настоящим соблазнителем, этаким кумиром в глазах девочек, оказался Юрий Васильев. Хотя он и был старше своего героя, но прекрасно выглядел и в фильме вышел настолько неотразимым, что все женщины Советского Союза моментально поняли Катерину, влюбившуюся в этого красавца. Даже сегодня, спустя много лет, когда сам Владимир Валентинович Меньшов пересматривает картину, идущую по телевизору, то всегда убеждается в том, как замечательно исполнил свою роль артист Юрий Васильев, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Фильм «Москва слезам не верит» изначально готовился как подарок советским женщинам к Международному женскому дню 8 марта. Поэтому съемочной группе отвели на озвучание и монтаж фильма ударный срок, всего лишь один месяц, и команда Меньшова в этот срок уложилась. Когда в 1979 году картина принималась худсоветом Мосфильма, то члены совета высказывались о ней довольно уклончиво. Зато директор Мосфильма Сизов, весьма суровый и несентиментальный человек, обозленный осторожными похвалами, неожиданно сказал: «А я думаю, что мы с этой картиной еще столько призов и народной любви поимеем». Весь худсовет изумленно на него воззрился, да и сам молодой режиссер был несказанно удивлен такой открытой откровенностью Но он оказался прав. Но пока прежде широкого зрителя картину хотели посмотреть члены правительства. Фильм действительно пошел для первичного просмотра на даче к высшему руководству страны. Реакцию было трудно просчитать. Когда же Меньшов осмелился спросить у Сизова, как там мнение руководства, то директор Мосфильма махнул рукой. «Сам Брежнев в восторге!» На этом судьба фильма была решена. В течение первого 1980 года проката фильм посмотрело около 90 миллионов человек. Режиссер, который самолично подошел к кинотеатру «Зарядье», чтобы посмотреть на реакцию публики при выходе, был ошеломлен тем, что, покинув зрительный зал, люди снова бежали к кассам, чтобы купить билет на следующий просмотр. А к актерам, которые в картине снимались, знакомые обращались с просьбой достать билетик для того, чтобы попасть на показ. При повсеместном аншлаге на фильм было, что называется, не пробиться. Статистику второго года кинопроката никто не вел, хотя в одной Москве картина опять шла в 20 кинотеатрах. Фильм купили 100 стран мира, а исполнителей главных ролей рвали на части, приглашая на премьеры на все континенты земного шара. На международном кинофестивале в Брюсселе Вера Алентова в том же 1980 году получила приз «Сан-Мишель» в номинации за лучшее исполнение женской роли. К актрисе подходили растроганные зрительницы, которые на разных голосах произносили только одну фразу: «Этот фильм про меня». Алентовой было даже странно слышать, что одно и то же ей говорили женщины Европы, Америки и даже темнокожие жительницы Африки. Впрочем, известность самой исполнительницы главной роли великого фильма оставалась своеобразной. Скромная до максимума, Алентова оставалась такой же и после выхода «Москвы». На улицах актрису не узнавали, а однажды ее даже прозевали при встрече в аэропорту на каком-то из международных кинофестивалей. Одеваться Вера Алентова всегда предпочитала неброско, а из всех цветов не любит один, по мнению психологов, самый проблемный – оранжевый.